Глава 9. Покровитель и гоблины. Я бегло осмотрел гоблинов. Насколько я вижу, гоблины были близки к отчаянию. Они насторожают с оружием в руках, и они вежливо взывают ко мне. К сожалению, многие из них, кажется, готовы сбежать. Но как и ожидается от лидера, он смотрит прямо мне в глаз. Прямо в меня? Ладно. Я вижу, что он смышленый. Возможно, мне удастся поговорить с ним должным образом. А мой голос достигнет? Я попробовал приблизить свои мысли к разговорным словам и отослал их гоблину. Должен ли я сказать «приятно познакомиться»? Я слизь Римур. Среди гоблинов началось перешептывание. Они были удивлены, что слизь может разговаривать, или я так думал. Но среди них несколько одетых в повседневную одежду отбросили оружие. Я действительно не понимаю это. О, Гуга! О, сильный! Мы понимаем вашу огромную силу. Мы просим вас понизить ваш голос. Были мысли, которые я слишком сильно отправил. Итак, я догадывался, что телепатия — это не выход. Они, должно быть, сильно испугались. Это моя ошибка. Я все еще плохо могу регулировать это. Я догадывался, что придется извиняться. Мы этого не достойны. Вам нет нужды извиняться пред нами. Кажется, мои слова достигают их. Это хорошая практика. И между прочим, я все еще говорю на японском. Но так или иначе, они понимают. Так что же вам нужно от меня? У меня нет особых причин идти этой дорогой. Поскольку они вежливо задают вопросы, я должен отвечать на них так же вежливо. И возможно, это слишком, но я сказал это очень решительно для того, чтобы убедиться, что они боятся именно меня. Вот оно как. Дальше по этому пути лежит наше село. Мы почувствовали сильного монстра, поэтому пришли сюда как предосторожность. Присутствие сильного монстра? Я не смог обнаружить ни одного. Гу-га-га! Вы, должно быть, шутите. Даже одетые в такую форму, мы не дураки. Кажется, они в чем-то ошиблись. Они полностью убеждены, что мощнейший монстр приобрел форму слизи, как и ожидалось от гоблинов, которые прославились как низкоранговые монстры. После разговора с гоблинами, похоже, что я навязал себя для похода к ним в деревню. То есть, кажется, я остаюсь. Хотя они выглядят бедными, похоже, что они имеют большое сердце. И хотя, мне не нужно спать, было бы хорошей идеей взять перерыв. С этой мыслью я решил принять предложение и пойти к их селу. Мы обсуждали много вещей, что Бог, которому они поклонялись, недавно исчез, что наряду с его исчезновением различные монстры начали переселение, что число мощных авантюристов возросло и так далее. В течение беседы я окончательно стал способен ясно слышать их слова. Что я могу? Приписать влиянию мой слух от магического восприятия. Это была хорошая идея практиковать разговор с гоблинами до того, как я пойду к людям. Такой была беседа с гоблинами. Деревня? А где она? Это то, что мне захотелось сказать, глядя на то, насколько здесь грязно. В конце концов, я не ожидал, что они роют их жилище. Они привели меня к строению, которая выглядела лучше остальных. Крыша была сделана из гниющей соломы, и поэтому была полна дыр. Стены были только ворсистой фанеры. По моим мировым стандартам, даже перенаселенные трущобы лучше. Вот насколько это было плохо. «Мы извиняемся за то, что заставили вас ждать, почетный гость», сказал гоблин, заходя внутрь. Лидер гоблинов, который до сих пор показывал мне все вокруг, вошел следом, чтобы следить за всем. «Ах, забудьте, я ждал не так уж и долго. Я попробовал ответить с лучшей деловой улыбкой, которую я смог изобразить. Конечно, лучшая слизи улыбка существует. Люди говорят, что единственная улыбка может повергнуть переговоры в нужное русло. Должен сказать, что даже не восприимчив к этому навыку, не то чтобы я знаю, о чем ведем разговоры. Мы смиренно просим свои извинения за то, что не можем предоставить вам лучшее жилище. Сейчас я имею честь служить главой этого селения. Когда он договорил это, гоблины поставили предо мной набор, похожий на чайный, который, должен признать, меня скорее удивил. Я подтягиваю чаек. Он был безвкусным. Это очевидно, поскольку у меня не было вкусовых рецепторов. Было бы это хорошо или нет, я не знаю. После проверки ингредиентов я подтвердил, что он не ядовит. Более того, я смог почувствовать их искреннюю попытку проявить гостеприимство от этого кубка. Итак, зачем вы прошли этот путь, пригласив меня сюда? Давайте дружить с дружелюбным монстром. Вероятно, простая дружелюбность не была причиной. Хотя лидер гоблинов напрягся и задрожал, он, похоже, собрался с силами, чтобы спросить. Вот что он сказал. Как я понимаю, вы уже осведомлены о возросшей активности среди монстров, верно? Я слышал об этом по пути сюда. До сих пор мы жили мирно под защитой нашего бога. Однако, он, кажется, скрыл себя месяц назад. Из-за его исчезновения, соседние монстры начали вторжение в эти земли. Мы своими силами пытались остановить их вторжение. И отвечали им силой, но наших сил. Может ли бог быть Вирадурой? В любом случае, похоже, что гоблины хотят моей помощи. Будучи слизью, я сомневаюсь, что я смогу соответствовать вашим ожиданиям. Ха-ха-ха, как скромно. Слизь, никогда мы не смогла изучать такую сильную демоническую энергию. Мы не так самонадеянны, чтобы попытаться понять, почему вы использовали этот образ. Но вы же поименованный монстр, разве нет? Демоническая аура, он сказал. Что это? Я не помню, чтоб я мог испускать ее. Так я попробовал посмотреть на себя магическим восприятием. Была видна некоторая зловещая аура, кружащая вокруг меня. Ух. Я должен был ранее обратить на это внимание, когда превращался в монстров или пробуя телесный доспех. Как смущающе. Как будто ты идешь по главной улице абсолютно голым. Высокая концентрация волшебной энергии пещеры, вероятно, смешала мои смыслы. Без вопросов это плохо. Теперь я полностью понимаю. Монстры боялись меня. Какой монстр захотел бы сделать врага из этого опасно выглядящего типа? Здесь нет идиотов, которых можно одурачить подобной внешностью. Или типа того. Ладно. Фу-фу-фу. Как и ожидалось от лидера. Так ты понял? Это было очевидно, ваше изящество. Ваша восхитительная персона не может быть спрятана. Похоже, я был раскрыт. Кажется, вы многообещающая компания. Кажется, я увлекся, не так ли? Давайте поиграем с их недоразумениями и немного поманипулируем ими. В то же время, давайте попробуем стереть эту зловещую ауру. Я попробовал абсорбировать ауру, перенаправив внешнюю энергию. Ох, так вы проверяли нас? Позвольте нам поблагодарить вас. Многие боялись вашей большой ауры. Похоже, аура успешно рассеялась. Из того, что я могу видеть, я сейчас напоминаю только нормальную слизь. Но, если б я бродил вокруг, как нормальная слизь, вероятно, к этому моменту был бы раздражен после всех этих битв. Так эта аура полезная штука? Да. Заметить мою ауру, да еще и говорить предо мной. Что в этом хорошего? Я напрашиваюсь на неприятности? Ладно, я теперь смирюсь с этим, как актер. Ах, ваша доброта тратится впустую на нас. Если вы не будете против, мы не будем спрашивать относительно вашего истинного лица. Если вы не слишком сердиты, то мы надеемся, что вы выслушаете нашу просьбу. Хорошо, возможно. Не избегайте темы, позвольте мне услышать это. Поддерживая мое надменное отношение, я надавил на лидера для более конкретной информации. История сводится к тому, что новые монстры приходят с восточных земель, нарушая баланс в этом районе. Далее. Похоже, здесь неподалеку есть несколько селений гоблинов. Они вели простую деревенскую жизнь, но вынуждены были вести многочисленные сражения с вновь прибывающими монстрами и потеряли много хороших воинов. Но реальной проблемой был поименованный воин. Он был стражем деревни, и когда он был потерян, деревня оказалась в опасной ситуации. Другие поселения гоблинов отказались от них. Пока другие захватчики разоряют это село, мы успеем придумать план. Так думали другие села. Неважно, сколько глава деревни гоблинов и лидер их умоляли, они получили лишь упрек. Такая грустная история, пережитая гоблинами. Понятно, сколько вы живете в селе и сколько из них могут сражаться? Да, есть сотни жителей. Если считать женщин, то 60 могут сражаться. Звучит скорее необнадеживающе. Даже зная лишь базовую математику, гоблины скорее умны. А что противники? Сколько их и какой они расы? Ах да, от расы волков семья волчьего клыка. На данный момент даже 10 из нас не могут оказать достойного сопротивления одному волку. И там их сотня. Ха. Кто поставил в игре невыполнимую сложность? Я пристально посмотрел лидеру в глаза. Нет, он не лжет. Его глаза были серьезны. Есть несколько сомнительных мест, но я, наверное, могу доверять большей части его слов. О тех войнах-гоблинах они знали, что если не смогут победить, и все равно бесцельно выбрасывали их жизни? Нет, эта информация – результат жизней, которые они отдали. Его слова заставили меня пожалеть о моем вопросе. Поименованный гоблин был сыном главы гоблинов и старшим братом лидера гоблинов. Услышав о ситуации, я остановился, чтобы подумать. Глава, безусловно, ждет моего решения. Я только что увидел слезу в его глазах. Наверное, я просто вообразил это. Слезы не идут монстрам. Высокомерие. Надлежащим поведением было бы бояться монстров. Лидер, есть кое-что, что мне надо подтвердить. Что будет моей наградой, если я спасу деревню? Что вы для меня сделаете? Не то чтобы я могу обойтись без награды, но... Но мы говорим о сотне врагов, о столь же сильном враге, который в одиночку равен 10 гоблинам. Даже это не будет похоже на прогулку в парке. Если я превращусь в черную змею, я, вероятно, смогу справиться, но... Это не то соглашение, которое я могу так легко принять. Мы предложим свою лояльность. Защитите нас. Если вы сделаете это, то мы должны будем вечно обслуживать вас. Честно, я могу обойтись без их лояльности. Но, вытерпев 90 дней одиночества, я по-настоящему насладился разговором с гоблинами. Если бы я был человеком, меня, возможно, их мерзкая грязь оттолкнула бы меня. Но сейчас я монстр. Мне не страшны болезни. Более того, глаза лидера, они так и говорят, что я их последняя надежда. Просто, как и в прошлом мире, у меня слабость к зависимым людям. Ворча самому себе, я слушал жалобы моего кахая,